Глава 30. Светляки. Варя встала и подошла к самому краю площадки на вершине холма. Она не хотела пропустить даже мгновение из этого момента. Солнце коснулось земли и через какое-то время полностью исчезло за горизонтом. И как только это случилось, наступила полнейшая тишина, словно кто-то выключил все звуки в мире. «Почему так тихо?» Варя зябко поежилась, обхватив себя руками за плечи. «И холодно?» Она с тревогой смотрела на лес, погрузившийся в предвечерние сумерки. Хоть солнце и исчезло с небосклона, но темно еще не стало. И вдруг ее взору предстали сотни едва заметных огней, словно кто-то зажег их по чьей-то команде. Они мерцали повсюду, куда ни кинь взгляд, и приближались с угрожающей скоростью к подножью горы, где возле телег наемники плечом к плечу с эльфами остались держать оборону. «Кто-нибудь, посмотрите на это!» — позвала Варя, пытаясь понять, что видят ее глаза. «Как вы думаете, что может так светиться?» Рядом с ней остановились Агнус и бывший наемник. Сыновья Гарана взобрались на огромный валун и тоже всматривались в тени в лесу. А Ройк отвел в пещеру жену с дочерью и бегом вернулся к остальным. «Я ничего не вижу», — произнес пекарь, облокачиваясь на свою жуткую дубинку. Бывший наемник тоже поначалу ничего не заметил. Хотел уже вернуться к пещере, но вдруг его привлекло какое-то движение справа. Он отошел немного в ту сторону и тоже заметил призрачное свечение. «А вот это хреново!» — не стал стесняться в выражениях мужчина. «Они идут со светляками». «Что такое светляки?» — поинтересовалась девушка, наблюдая, как часть нападавших оторвалась от основной массы и двинулась к восточному склону, на котором стояли паломники. «Магосвет!» — без каких-либо пояснений коротко ответил бывший наемник, доставая меч из ножен. Что-то быстро прошептал над лезвием и приложил его к своему лбу, замерев без движения. «Так это же хорошо!» — поинтересовалась Варя, не понимая обреченного тона, с которым это было сказано. «Благодаря этим светлякам мы будем видеть их в темноте». «Нет», – мужчина посмотрел на нее долгим изучающим взглядом. «Как раз-таки дроу ты не увидишь», – помолчал, а потом совсем тихо добавил. «Это светляки для нас». И вдруг, словно в подтверждение его слов, маленькие светящиеся точки медленно поплыли вверх. Если бы не удручающее положение, в которое попал их обоз, такое зрелище вполне можно было бы назвать волшебным и завораживающим. «Всем приготовиться!» – скомандовал бывший наемник. «Кстати, меня зовут Ситарк». Перевел строгий взгляд на испуганных мальчишек. «А вы, мальчики, бегом к своему отцу». «Пусть Норан идет, а я останусь», твердым голосом проговорил Ингар, старший сын Гарана. Юноша достал из кармана странного вида приспособление, состоящее из куска кожи и двух присоединенных к нему ремешков, на конце одного из которых находилась петля. Надел эту петлю себе на руку, а второй ремешок просто зажал в ладони, выискивая глазами у себя под ногами подходящий по размеру камень. Нашел, ловко уложил в приспособление и улыбнулся. «Никто из этой штуки не бьет так же метко, как я», — сказал он, раскручивая над головой прощу. Варя вспомнила, как это называется. «Хорошо», — Ситарк одобрительно хлопнул юношу по плечу. «Только держись рядом. Станет жарко, немедленно беги в пещеру». Юноша кивнул и запустил камень в темноту леса. Внизу раздался чей-то вскрик. И паломники укоризненно посмотрели на него. «А что?» — Ингар пожал плечами. «Пусть знают гады, что мы их видим». Это происшествие послужило сигналом к началу атаки. Дроу больше не скрывались. Внизу завязался бой. Варе было страшно до ужаса. Вспотели ладони, дрожали руки, и она едва переводила дыхание. И вдруг со стороны леса раздался пронзительный звук. От неожиданности девушка вскрикнула и схватила Агнуса за руку. И тот завопил гораздо громче. Тут же в их сторону двинулся рой светляков. Бывший наемник осуждающе посмотрел на них и процедил сквозь зубы. «Всевидящий огонь! Кто мне достался в соратники?» Сработала еще одна сигналка, но теперь с восточного склона. «Варя, Ингар, давайте туда, и, насколько возможно, постарайтесь сдерживать их на склоне!» Посмотрел на девушку. «Умеешь камешками бросаться?» «Я и бревнышком могу, если понадобится запустить», заверила она, дрожа, как осиновый лист от страха. «Но не признаваться же ему сейчас, что я из близкого расстояния в дерево не попаду. Не то, что в движущуюся мишень». «Хорошо, а мы с Агнусом и Ройгом с этой стороны встанем». «Это все дурной сон», — повторяла Варя про себя, собирая камни с земли в подвернутый подол плаща, словно на склоне их было не найти. «Очень дурной сон». Догнала Ингара и посмотрела вниз. По склону в их сторону ползли сразу несколько темных точек. «Ах ты ж!» — Варя сбросила камни себе под ноги, оставив два в руках. «Значит, решили нас обойти!» Прицелилась и запустила булыжником в одного из дроу. Тот проследил взглядом за пролетевшим мимо камнем и начал карабкаться в два раза быстрее. А Варя принялась безостановочно швыряться камнями. Правда, ни один из них не достиг своей цели. «Слушай!» — Ингар удивленно наблюдал за девушкой. «Тут уже чисто случайно можно было бы кого-то из них пришибить», произнес он, посмеиваясь, и уверенно раскрутил свою прощу. «Ничего ты не понимаешь, я прицеливаюсь». У Вари возникла мысль все же пойти поискать какое-нибудь бревно и запустить в дроу по склону, раз с камнями не срослось. Со всех ног бросилась к пещере. Именно там она видела что-то похожее на бревно среди собранного хвороста. Светляки поднялись и закружились над паломниками. «Ситарк, что с ними делать?» — с тревогой спросил Ройк, стараясь отогнать их от себя сухой веткой. «Да ничего ты с ними не сделаешь, просто будь осторожнее. Мы сейчас очень хорошая мишень», и словно в подтверждение его слов рядом с ним просвистела стрела, заставляя мужчин пригнуться и с опаской посмотреть в ту сторону, откуда она прилетела. «Оттуда», — указал бывший наемник. «Нужно спрятаться за камнями». И мужчины ринулись за валуны. Варя выползла из кустов и, кряхтя от непосильных усилий, покатила бревно к краю. «Сейчас вы у нас получите, голубчики», — подбадривала она себя, не замечая, что все светляки, которые до того кружились над мужчинами, ринулись к ней. «Может, даже удастся вызвать небольшой камнепад этой штукой». Она остановилась, поняв, что вокруг внезапно стало светло. «Что это такое? Луна, что ли, вышла?» Подняла взгляд и обомлела. На дне висел целый рой маленьких огней. «Мама дорогая!» — в ужасе прошептала она, опускаясь на бревно, которое только что толкало к склону. «А ну, пошли отсюда!» — замахала она на них двумя руками. «Кыш!» Светляки, как по команде, разом ринулись к девушке и облепили ее с головы до ног. Варя вскочила и принялась отбиваться от них, как от назойливых мух, лупя себя куда ни попадя. В довершение не выдержала и с криком «Отстаньте от меня, сволочи!» принялась бегать, размахивая руками по площадке возле пещеры. «Ситарк, что происходит?» шепотом поинтересовался Ройк. «Понятия не имею», так же тихо ответил бывший наемник, не в силах отвести взгляд от странного зрелища. «Я прежде никогда такого не видел, хотя не раз доводилось сталкиваться в боях с дроу». «А они не смогут ей причинить вред?» с беспокойством в голосе спросил Агнус. «Может, это...» показал свою дубинку. «Надо пойти отогнать их от нее?» «Нет, не надо», — ответил бывший наемник укоризненно. «Как ты это себе представляешь? По ней, что ли, лупить будешь? Они же намертво прилепились. И смотри». Ситарк кивком головы указал на Варю. «Девчонка вроде как успокоилась». Варя и правда устало плюхнулась на бревно. «Что-то я уморилась», — стерла со лба пот, с любопытством наблюдая за надоедливыми светляками, которые покрывали чуть ли не каждый сантиметр ее одежды. «Ну и фиг с вами», — в сердцах выругалась она, поднялась и покатила оружие массового поражения к склону холма. Ингар как раз искал заряд для пращи, на ощупь определяя в темноте камень нужного размера. Как вдруг стало светло, как днем. Схватил первый попавшийся камень, вложил его в мешочек, медленно выпрямился. Но когда увидел, что к нему движется, жутко заорал, не узнавая в светящемся существе свою спутницу. Попятился, раскручивая над головой свое грозное оружие. Хорошо, что Варя вовремя подняла голову. Она резко выпрямилась и закричала. «Ингар, это я!» На всякий случай подняла руки вверх, показывая, что у нее нет оружия. Она понимала, как ужасно выглядит в этих сумерках. «Меня светляки оккупировали, и я ничего с ними поделать не могу!» Скосила глаза на кончик своего носа. «Да вы, я погляжу, совсем обнаглели!» Щелчком сбила светящуюся точку. «Как у нас тут дела обстоят?» «Их стало больше», — ответил юноша с опаской, подходя ближе и протягивая к девушке руку. Светляки тут же переместились к пальцам юноши, но не касались его. Только как-то странно начали пульсировать и засветились в два раза ярче. «А тебе не больно?» — поинтересовался Ингар, отдергивая руку и отступая на шаг. «Нет, не больно, только немного щекотно, когда они к коже прикасаются». Варя раздраженно подула на правую щеку, отгоняя небольшую колонию светляков. «Представляю, на что я сейчас похожа!» Бросила взгляд на юношу, он так и стоял с открытым ртом, не отводя от нее изумленного взора. «Давай, помоги мне докатить бревно к обрыву». «А это очень хорошая идея», — одобрил юноша. Вместе они споро докатили бревно к краю и запустили им в дроу, которых за это время на склоне стало как-то очень уж много. Бревно покатилось вниз сначала нехотя, едва-едва, затем все быстрее, набирая скорость и стаскивая за собой верхний слой камней, которые с рокотом устремились вниз. Рокот все усиливался, пока не перешел в грохот. У них все же получилось вызвать обвал. Варя от радости запрыгала на месте. И тут случилось непредвиденное. На восточном склоне начали одна за другой срабатывать сигналки. Камнепад снес не только темных, но и всю защиту, которую установил ведьмак. А по склону уже снова карабкались дроу. «Ингар, беги в пещеру!» требовательно произнесла Варя, видя, что юноша заправляет пращу очередным камнем. Подняла свою саблю с земли и приготовилась встречать первых нападающих. Они были уже совсем близко. «Тебе здесь больше не место». «Нет, я останусь. Только немного отойду вон к тем кустам. Для моего оружия нужно расстояние», — «Хорошо», — согласилась Варя, отступая от обрыва. «Потому что из-за края показалась голова первого дроу». Но Ингар прицельно запустил в него камень, и вражина с криком покатился вниз. «Но если что, беги к своему брату и отцу, понял?» «Понял», — нехотя откликнулся юноша, бросаясь к кустам, чтобы оттуда помогать девушке, насколько это будет возможно. Варя со страхом наблюдала, как сразу двое изгоев направляются к ней. «Предупреждаю, ни шагу дальше!» Варя выставила саблю перед собой, демонстрируя самые серьезные намерения. «Я буду защищаться!» Дроу, оказавшийся ближе всех к девушке, внезапно остановился и буквально остолбенел. Варя скосила глаза в сторону второго и угрожающе потрясла своей кривой саблей, заставляя светляков на короткий миг оторваться от руки и зависнуть рядом. «Тебя я тоже предупреждаю!» Варя пыталась говорить уверенно, но голос предательски дрогнул. А потом случилось странное. Дроу заговорили одновременно. Варя поняла, что они о чем-то спрашивают, но не разобрала ни слова. Испуганно попятилась. И тут показался третий. Он замер у самой кромки обрыва и какое-то время не шевелился. Но потом, враз очнувшись, указал на нее трясущейся рукой и заорал во всю мощь своих легких. «Ведьма!» Но его тут же снес камень из пращи, а двое других бросились на Варю. Левой рукой она уперлась в бок, выставила ногу для устойчивости, мастерски парировала удар одного, поставила блок другому, увернулась и пошла сама в наступление. Два шага вперед, один в бок, снова блок, легкий укол, присела. Вот так всегда. Сначала страх, а потом все уходит на задний план. Она уже не думает, что ее могут ранить или убить. Сколько раз они устраивали такие поединки на тренировках под впечатлением от какого-нибудь фильма. Вот и сейчас она просто встречала удар за ударом и двигалась. Легко, изящно, непринужденно, влево, вправо, выпад, отойти на шаг назад и снова в атаку. Ингар никак не мог прицелиться. Эти трое слились в одно движущееся пятно и постоянно перемещались по площадке, то в одну сторону, то в другую. Одна радость. Часть светляков переползла с девушки на ее противников, делая их хорошей мишенью. И юноша ждал лишь подходящего момента. А он не промажет, будьте уверены. Но при этом не забывал следить и за обрывом, сбивая каждого, кто показывался над краем. В очередной раз, когда он раскручивал свою пращу, мимо него пролетела стрела. Он тут же запустил в ту сторону камень и довольно усмехнулся, услышав вскрик. Варя специально двигалась в сторону валунов, где прятались мужчины, рассчитывая на их помощь. Но в очередной раз, бросив туда взгляд, обнаружила их возле леса в окружении дроу. «Как же мне быть?» Она так и не решилась нанести серьезного ранения ни одному из своих противников, хотя каждый из них уже не один раз открывался перед ней. «Но если мы будем продолжать в том же духе, они меня просто вымотают. Их-то все же двое!» И вдруг одного из дроу просто отшвырнуло от нее в сторону. Светлячки, сметенные магической волной, тут же взмыли вверх и беспорядочно заметались над девушкой. Варя бросила взгляд в ту сторону, откуда пришел колдовской удар, и невольно заулыбалась. К ним по тропинке бежал Киран, его плащ развевался, словно крылья за спиной. А на бледном лице неестественным светом сияли глаза. «Словно черный ворон», — подумала Варя, вспоминая, что такое сравнение приходит ей на ум уже не в первый раз. Ушла в сторону, провела обводной удар и нанесла своему противнику неглубокую резаную рану на руке. Тот взвыл от боли и выронил свой меч. «Прости!» — испуганно вскрикнула Варя, немного не рассчитала, Но в тот же миг раненого дроу снесло к обрыву, а Ингар не позволил ему больше подняться. «Цела?» — с плохо скрытой тревогой в голосе спросил Киран. Барри кивнула, но ему этого оказалось мало. Он схватил ее за плечи и принялся осматривать со всех сторон. И все это время над ними кружили светляки, не решаясь подлететь к девушке. «Точно не ранена? Вдруг не заметила?» «Со мной все в порядке», — тихо ответила она, не отводя тревожного взгляда от пореза на его щеке. «Зато ты, смотрю, снова ранен. Пустяки, всего лишь царапина», — отмахнулся он, смущенно отступая от девушки. Варя действительно выглядела встревоженной, но он не имел ни малейшего представления, почему. «Я услышал, что сработала защита на восточном склоне. Но у меня сразу не получилось прийти. Там внизу жарко. Очень. Надо бы Ситаргу помочь». Варя посмотрела в сторону леса. «И я иду с тобой вниз», — твердо заявила она. «Нет, и это не обсуждается», — категорически возразил ведьмак, бросаясь на помощь к бывшему наемнику. Светляки тут же ринулись к Варе и облепили ее вновь с головы до ног. «Любопытно. Ведьмак, значит, им не понравился, а я для них как медом намазана», — хмыкнула, смахивая несколько навязчивых светящихся точек с носа, и пошла к Ингару, который все это время так и продолжал стоять на страже, внимательно наблюдая за обрывом. «Ты молодец!» Варя дотронулась до его плеча, ласково улыбаясь. «Достойный воин с грозным оружием!» Юноша гордо приосанился, стал даже казаться выше, хотел тоже похвалить ее за мастерство управляться с оружием, но вернулся ведьмак, а с ним и остальные паломники. Агнус был ранен, его стрела задела, но рану ему обработали. «Как ты себя чувствуешь?» — Варя бросилась к раненому. «Кость не задета? Кровь остановилась?» «Да, все хорошо», — ворчливо ответил пекарь, но было видно, что такое внимание ему приятно. «Знаешь, как я им знатно накостылял?» — угрожающе потряс своей дубинкой. «И еще накостыляю, только пусть сунутся». Всех привлек шум. Снизу по дороге к ним поднимались наемники. А это означало одно – они оставили позицию, потому что больше не могли сдерживать врага. «Все, выбили нас оттуда!» Впереди всех шел Гладиус. Выглядел он уставшим и немного помятым. «Но у нас есть несколько минут передышки, пока они решают, что с нами делать дальше!» Зло усмехнулся. «Не по их зубам добыча оказалась!» Брезгливо сплюнул и тут же обратился к эльфам. «Лучники, займите позицию и, насколько это возможно, держите на прицеле все подходы». Одобрительно посмотрел на бывшего наемника с мечом в руках. «А ты уводи паломников в пещеру. Вам больше здесь нечего делать». «Мы остаемся», — произнес Ситарг, а сам незаметно пересчитал вернувшихся наемников. Все ли на месте, нет ли среди них раненых? Одобрительно кивнул, найдя глазами Адаира и оборотня, который безмятежно уселся на дороге ко всем спиной и лишь иногда ухом поводил. «Здесь от нас пользы будет намного больше». Командир хотел возразить ему, но неожиданно заметил светящуюся фигуру, которая направлялась в их сторону. При этом никто не кричал, не убегал. Никого это не напугало. «Это что еще за чудо-юдо?» — поинтересовался Гладиус, не признав паломницу. «Так это наша Варя», — ответил ему Ингар, подходя ближе. «И ты здесь?» — возмутился командир, бросая суровый взгляд на юношу. «А ну, марш к отцу и брату! Ты должен быть с ними!» Адаир все это время внимательно прислушивался к разговору, но не отводил взора от одинокой фигуры волка, сидящего на дороге. Тот силился хоть что-нибудь разглядеть в темноте ночи, но ничего не видел, только слышал, как изгои разбирают их баррикады. услышав голос одного из мальчишек конюха, строго посмотрел на него и рявкнул. «А ну, что было сказано? Давай топай в пещеру!» «Нет, я останусь», — смело возразил Ингар, но на всякий случай отступил от сердитого дядьки подальше, чтобы не оттягал за ухо за непослушание. Его высочество, до того момента что-то обсуждавший со своими приближенными, тоже заметил Варю. «Очень любопытно», — не раздумывая, принц направился к ней. «А я еще подумал, почему не вижу здесь огоньков?» — мягко улыбнулся. «А они, оказывается, вон какое нашли для себя пристанище. Знаешь, что это такое?» Тихо спросил он у Вари, протягивая к ней руку и что-то шепча на древнем языке, на котором когда-то очень давно говорили все без исключения эльфы, и светлые, и темные. Светляки тут же взмыли в воздух и беспокойно закружились над их головами. Именно Таниэль расправился с огоньками там внизу, у подножия горы, когда стало совсем жарко. И это дало оборонявшимся небольшое преимущество на некоторое время. Это споры созревшего подземного гриба. Его срубили, вытащили на поверхность и безжалостно распотрошили. Все это время он делал непонятные пассы руками. Они все равно скоро погибнут. Осыплются на землю, но ни один из них не прорастет. В его голосе слышалось сожаление и грусть, потому что эти грибы могут жить только под землей. Ты случайно не обратила внимания, когда зажглись огоньки? Сразу же, как солнце скрылось за горизонтом, ответила Варя, с интересом наблюдая за действиями принца. Отчего они ко мне прилипли? Почему не к Ингару или, например, к Агнусу? Над ними споры просто висели бы, чувствуя тепло и жизнь. А вот с эльфами у них отношения давно не заладились. Принц пожал плечами. Пусть и простейший организм, но он очень хорошо запомнил тех, кто истреблял его на протяжении нескольких веков. Я бы даже сказал, уникальный организм, который обладает памятью, чувством времени и интеллектом. В его голосе прозвучало неподдельное восхищение. «А как они определяют, кто есть кто?» Варя сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, завороженно наблюдая за мельтешащими над головой огоньками. «Я имею в виду, как они узнают, где человек, а где эльф?» Спросила она, утерев лицо тыльной стороной ладони, словно там до сих пор ползали светляки и щекотали ей кожу. Почему-то вспомнилась стыдливая мимоза, которую она долгое время выращивала у себя в доме. Цветок закрывался, стоило кому-то чужому поднести к нему руку, но прекрасно знал свою хозяйку. Варя на полном серьезе полагала, что это растение – живое мыслящее существо, и даже придумала для него имя. «Так не обязательно же иметь глаза, чтобы видеть», произнес Таниэль, но, видя недоумение Вари, пояснил. «У эльфов другая аура, грибы это чувствуют. А почему именно тебя облепили?» Принц резко опустил руки вниз, и все светляки, послушные его воле, светящимися дождинками осыпались на землю. «Я думаю, ты знаешь ответ». Разом стало невыносимо темно. Глаза, привыкшие к постоянному, хоть и неяркому свету, сейчас совершенно ничего не видели. «Ой!» – расстроилась Варя, опускаясь на колени и шаря руками по земле в надежде найти хотя бы один светящийся огонек. «Что же ты наделал?» «Я их погасил», – тихо произнес принц. Развернулся и медленно направился в сторону валунов. «Ничего, сейчас привыкните к темноте, так будет лучше». И правда, через мгновение глаза стали различать предметы и силуэты людей. «И, кстати», – не оборачиваясь, бросил Таниэль, – «к нам гости пожаловали». И тут все отчетливо услышали шум внизу. Наемники приготовились к неминуемому нападению. «Дариус, давай к пещере!» — приказал Гладиус. Но оборотень поднялся и напряженно вглядывался во тьму. Сделал шаг, другой. Пригнулся к земле и замер. Ноздри его были раздуты, зубы оскалены. «Что ты творишь?» — не выдержал уже Адаир. «Немедленно иди сюда!» Но волк вдруг гордо выпрямился, задрал голову к небу и завыл. Да так, что кровь в жилах стыла, и волосы дыбом вставали.